Глава 62. Артур. Как долго я этого ждал. Ева в моих руках. Я вдыхаю запах ее волос, прижимаю ее к себе, такую хрупкую, нежную, горячую. Чувствую, что меня бьет дрожь от волнения, от счастья, от дикого желания, что уж скрывать. В груди разливается блаженное тепло, и что-то трепещет, как крылья бабочки. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного. Коза попалась, и она не вырывается, не брыкается и не кусается. Она поднимает на меня глаза, и я держу ее лицо в своих ладонях, вижу безграничное удивление. Она хочет что-то сказать, но я прикладываю палец к ее губам. Тссс! Они мягкие, нежные и такие манящие, что через меня проходит разряд тока. Я не могу ждать ни секунды. Я целую ее. Реальность исчезает. Я начинаю осторожно, касаясь ее губ легко и нежно. Но потом у меня сносит крышу, и я жадно впитываю их, неистово изучаю, пытаюсь проникнуть глубже. Мы оказываемся на кровати. Ева подо мной, я целую ее шею, добираюсь до хрупких трогательных ключиц, и мне хочется съесть их. Дикое желание. Я весь сейчас состою из диких желаний. Я уже забираюсь под вырез. Я почти рву футболку зубами. Меня трясет, перед глазами пелена. И тут Ева внезапно отталкивает меня. «Хватит!» Я замираю. Сердце бешено колотится. В ушах пульсирует огонь, в груди проснувшийся вулкан. Я весь вулкан. Как думаете, можно остановить проснувшийся вулкан? Природе такие случаи неизвестны, но я остановился. Я смог. «Ты чего?» — снова произносит Ева и толкает меня в грудь. Я приподнимаюсь, она отползает от меня и забивается в угол кровати. «Ты что, боишься меня?» — поражаюсь я. «Ты ведешь себя странно», — выпаливает она. А сама раскраснелась, тяжело дышит, поправляя выбившиеся локоны, и прикусывает нижнюю губу. «Блин, как это больно, невыносимо! Смотреть на нее, такую желанную, такую невозможно сексуальную, помнить, как она только что отвечала на мои поцелуи. Да, отвечала. Она целовала меня в ответ». Она обнимала меня и гладила своими маленькими ладошками. А теперь Ева смотрит на меня с безопасного расстояния. Ей было хорошо. Так же, как и мне. Что случилось? Наверное, надо объясниться более подробно, а то я просто выпалил «люблю тебя» и набросился, как безумный. «Ева», — начал я, — «я много думал. Я страшно мучился все это время». Я считал, что это неправильно. Я сопротивлялся. Но это бесполезно. Я люблю тебя. Я не могу без тебя жить. Ты мне нужна. Очень. Она смотрит недоверчиво и слегка испугана. Неужели я такой страшный? Она молчит, ничего не отвечает. А я волнуюсь так, что готов грызть спинку кровати. «Кажется, я тебе нравился», — выдавливаю я. «Сначала». Это была шутка. Ева пытается улыбаться. «Шутка?» «Ага, я просто издевалась над тобой». «Не верю». «Что, не сомневаешься в своей привлекательности? Привык, что девушки штабелями складываются от одного твоего взгляда?» «Ты неправильно обо мне думаешь. На самом деле я очень неуверенный в себе человек». Ева лишь усмехается. «Почему мы говорим обо мне? Все должно было быть не так». И тут меня пронзает запоздалая мысль. Я даже цветов не купил. Приперся с пустыми руками. Блин, идиот. Не умею я ухаживать за юными девушками. Вместо цветов стиральная машинка. Очень романтично. Дебил. Ева совсем девчонка. Ей нужны цветы, конфеты и мягкие игрушки. Ей нужна романтика. Я ее напугал своим напором. Она не ожидала. Еще недавно я говорил ей прямо противоположное, а теперь признаюсь в любви. И я все делаю не так. «Давай просто вернемся домой», — говорю я, — «и попробуем начать все сначала. Что начать? Ну, наши отношения. Какие еще отношения? Будущее. Я уже начала все сначала. У меня новая жизнь. Самостоятельная и независимая. Учеба, работа, друзья, сценарии. Я за этим приехала в Москву, а не за тем, чтобы заводить романы со взрослыми мужчинами. Я не предлагаю тебе роман. А что ты предлагаешь? Выходи за меня замуж. Ты рехнулся, выпаливает Ева. Да, я сошел с ума. И причина этому ты. Я не знаю, что с тобой происходит. Может, у тебя кризис среднего возраста. Может, ты решил утереть нос племяннику. Может, кому-то что-то доказываешь. Не надо втягивать меня в это. Черт, черт, черт, черт. Как объяснить ей, как доказать? Какие найти слова? У меня полный ступор. Нет плана на такой случай. Я не знаю, что делать. Поехали домой. Повторяю, как попугай. Я останусь здесь. Но, Ева, почему? Тут такая классная стиральная машина. Купил, блин, на свою голову. Коза издевается надо мной. А если серьезно? Спрашиваю я. А если я не хочу быть серьезной? Она улыбается. Только что смотрела букой, а теперь в глазах прыгают чертики. Я вообще ничего не понимаю.